Глава вторая. Суд должен был проходить в доме главы. Второй раз Амра была здесь и снова поражалась контрасту. Снаружи это был не слишком большой особняк, приземистый, словно придавленный грузом времени и тяжестью камня. Но изнутри его пространство казалось поистине огромным. Анфилады просторных холлов, высоченные потолки, барельефы на стенах — этот минималистичный декор, и факелы, множество факелов, живой огонь, своеобразная эстетика, диковатая роскошь. И несколько уровней защиты, каждый уровень — переход через грань миров. В каком мире на самом деле находился главный зал торжеств, сердце этого особняка неизвестно. Но именно тут принимались решения и происходили все значимые события. Сейчас Амра шла за Гадесом и Дилей и чувствовала себя маленькой, нашкодившей девчонкой, из-за которой могут быть неприятности у взрослых. А с другой стороны, она не ощущала за собой никакой вины, и это заставляло ее расправлять плечи под взглядами, которыми ее провожали. Пройти пришлось через всю анфиладу холлов, в каждом из которых им встречались целые толпы асуров, и чем дальше они продвигались, тем народу становилось больше. Кажется, сегодня здесь собралась вся община. Амра невольно поежилась, но виду не подала, вскинула голову, потому что они, наконец, вступили в главный зал. Ощущение перехода иголками пробежало по коже. Амра мысленно встряхнулась и стала осматриваться. Как бы она ни крепилась сейчас, ей было немного страшно и совершенно не верилось в происходящее. Ну не может же быть все это всерьез. Оказывается, может. И еще как. Зал был полон, совсем как в день помолвки Дили. В самом центре зала стояло ярко освещенное огнем жаровин каменное кресло, трон. На нем восседал Рохас. Застывшие, словно изваяние, черные с проседью волосы по плечам. Чуть в отдалении, в таком же кресле, расслабленно положив обе руки на подлокотники, сидела Эрида. Она как будто оставалась в тени и смотрела на суд, который сейчас начнется, со стороны. По правую сторону от трона ждал Арс, слева и справа от него стражи, а за его спиной целая группа асуров, мужчины, женщины, но ни одного из тех, что были вместе с ним тогда. Стоило им появиться, Арс впился в нее взглядом и уже не отрывался. Гадес и Диля подошли и встали слева от трона. Очень хотелось спрятаться за их спинами, но Амра пересилила себя и заняла место рядом. Как только это произошло, Арс резко обернулся к Рохасу и выкрикнул: «Начинай!» А тот продолжал сидеть невозмутимый и спокойный. «Ну, что же ты?» выкрикнул молодой асур. «Все уже в сборе! Свидетели на месте!» «Не все!» холодно проговорил глава северной общины асуров. Скрестил руки и застыл, устремив взгляд в широкий входной проем. Со стороны холла раздались шаги, все головы разом повернулись в ту сторону, по толпе пробежал легкий ропот. Рядом тихо выругалась сквозь зубы Диля. Амра невольно ахнула от замешательства, потому что в зал сейчас входили ее родители. Ох, черт! У нее началась паника. Если мама с папой узнают, ее немедленно заберут, и вряд ли еще когда-нибудь она сюда попадет. А ей нельзя уезжать, ведь она так и не увиделась с принцем и не поблагодарила его за все. Ей внезапно захотелось закрыть глаза и сказать себе «я сплю». Но разве это могло помочь? Саха и Наиля Умрановы уже ступили в зал. Перед ними расступались, давая дорогу. Саха, ни на кого не глядя, шел вперед. Голова высоко поднята, на лице едва заметная кривоватая улыбка, обозначавшая для всех и каждого «плевать я на все хотел». Рядом серьезная Наиля, плечи расправлены. Глядя на них, Амра прониклась гордостью и предчувствием того разноса, который устроит ей мама потом. А те коротко поздоровались и встали рядом с ними. Как только ее родители заняли свои места, Рохас негромко произнес, опустив руки на подлокотники: «Теперь все в сборе». Взглянул на замершего в напряженной позе Асура и начал: «Ты просил суда, Арс. Говори». Тот подался вперед и показал на Амру. «Я претендую на нее по праву первого». «Что?» Амра стала пораженно оглядываться. «Как это он претендует? Она что, вещь?» Диля хотела вмешаться, но Гадес остановил ее прикосновением, а в зале послышался одобрительный ропот. Но тут Рохас поднял ладонь, и сразу воцарилась полная тишина. «Есть у нас такой закон», — медленно кивнул Рохас. «Но она не Асура, она гостья. Ты этого не знал?» «Я знал», — быстро ответил тот. «Она была не против». «Что?» «Не против, но я вижу другое». «Все было бы нормально, если бы кое-кто не вмешался и не донес», — выплюнул Арс, зло сверкнув глазами. А Рохас проговорил: «Приведите свидетелей». Привели тех четверых асуров. Вид у них сейчас был далеко не такой вызывающе наглый, и повторили они слово в слово то, что сказали Гадесу. «Девушка потерялась, мы увидели ее на улице и хотели отвезти в семью, а она не поняла, испугалась». Амра просто поразилась, как это складно звучало. Прямо Робин Гуды, как будто это не они загоняли ее, словно стая волков. А дальше было еще лучше. «Арс понял, что она его истинная, и мы...» «То есть...» С непонятной интонацией произнес Рохас и подался вперед. «Вы знали, кто она, и все равно стояли и смотрели». Что-то неуловимо изменилось. Повисло напряженное молчание, густое и тяжелое, хоть ножом режь. Дело мгновенно приняло совсем другой оборот, и вся четверка свидетелей замерла, глядя на судью. А тот откинулся назад в своем кресле. Пошли бесконечно секунды. Одна, другая, неизвестно еще сколько следующих. Время текло, судья смотрел перед собой и молчал, и тишина стояла в зале. Слышалось только потрескивание факелов и странный гул огня в жаровнях. Амра несколько раз порывалась сказать, что это все неправда, они врут, но каждый раз ее порыв разбивался о напряженное молчание взрослых. Как будто они знали что-то, чего не знала она. В конце концов, ей стало обидно, она посмотрела на сидевшую в стороне Эриду, спрашивая мысленно: «Почему?» А та неожиданно тепло ей улыбнулась, как будто хотела сказать: «Все хорошо». «Честно?» Амра только еще больше смешалась и ничего не поняла. Но в этот момент нарушилось молчание. «Все уже все сказали!» «Или ты ждешь, что скажет он?» — выкрикнул Арс, обращаясь к судье, и показал на Гадеса. «Он заинтересован! Гадес отвечал за гостью и не уследил за ней. Он не скажет правды!» «Я хочу услышать еще одного свидетеля!» — безэмоционально проговорил Рохас. «Пусть скажет сейчас или не говорит об этом никогда!» Арс глумливо усмехнулся и обвел взглядом зал. «Ну, и где же ты видишь его? Думаешь, он посмеет здесь показаться?» Он еще смеялся, когда в тишине раздались твердые шаги. Смех Арса перешел в злобное шипение, потому что в зале появился Шираз. Амра невольно ахнула, но тут же зажала себе рот ладонями. От волнения сердце заколотилось в горле. Сейчас все впились взглядами в принца, в зале вполне ожидаемо поднялся гомон. Рохас поднял ладонь, гомон стих. Потом он спросил у Шираса: «Ты имеешь что-то сказать или просто так пришел?» Его никто не видел здесь больше месяца. Ширас оборвал все связи и просто исчез. Он изменился внешне, остриг волосы и сжег их. Говорят, в волосах сила. Плевать ему было на это в тот момент. Он хотел свободы. Силы пришло еще больше. Он же все-таки Феникс. Глупо было пытаться отрицать собственную сущность. Да, все здесь помнили его фееричный позор и пялились на него. Плевать. Он пришел, потому что хотел. «Да, имею», — прозвучал утвердительный ответ. Шираз стоял в центре, не примыкая ни к какой группе. Он вообще сейчас казался здесь изгоем, такой повзрослевший, обветренный и отчужденный. «Ты подтверждаешь их слова?» Рохас показал на четверых свидетелей. «Нет». Пламя жаровин вспыхнуло ярче и зашипело, послышались громкие возгласы. «Тихо!» — коротко рыкнул Рохас и снова повернулся к нему. «Тогда расскажи нам, что ты видел». «Он ничего не мог видеть!» — выкрикнул Арс. Опять повисла звенящая тишина. «Арс претендует на нее. Что ты на это скажешь?» — спросил глава общины. «Он попытался сунуться, но опоздал. Я был первым!» Выпад был грязный, но Шираз никак не отреагировал, просто сказал «пусть покажет руку». Но Арс не шелохнулся, пока судья не приказал ему. Только после этого тот вытянул вперед левую руку. «Не эту, ту, которой ты хватал ее», — негромко проговорил Шираз. Тот прошипел какое-то ругательство и вытянул вперед правую руку. «Ничего, рука как рука». «Доволен!» — выкрикнул он и уставился на принца. Уже хотел убрать, но тут с его рукой стало твориться что-то странное. Она начала покрываться рубцами, а кое-где открылись раны. Мерзкие на вид, потому что бескровные. Они затягивались, но через время открывались снова. «Что, Арс, не справляется регенерация?» — с усмешкой спросил принц. «Не знал, что у нее дар смерти?» И тут Амре стало нехорошо. Что ей теперь будет? В зале началось движение, вся эта толпа подалась вперед, а Шираз сказал. «Он увидел ведьму и решил прибрать к рукам, и был так груб, что ей пришлось защищаться. А тут смотрящий, стража, понял, что его сейчас волокут и использовал последний шанс. Ты все врешь!» Асур взвился, как ужаленный. «Она моя истинная, а ты сдох от зависти, потому что твоя ведьма тебя кинула!» Шираз смотрел строго перед собой, как будто не слышал. Поднялся настоящий гвалт. «Твоя истинная, говоришь?» Задумчиво спросил Рохас. «Да, я требую свое право!» «Ты требуешь права. Ты получишь!» Внезапно отрезал судья и встал. Воцарилась полная тишина, даже, кажется, пламя утихло. «Ты применил силу, посмел угрожать гости, которой была обещана безопасность». Рохас взял паузу и обвел взглядом зал. «Ты нарушил закон гостеприимства и покрыл нас позором. Но ты претендуешь на нее по праву первого, так слушай». Слышалось только шумное дыхание обвиняемого. «За это ты к ней не приблизишься». Асур зарычал. «Теперь вытяни руку. Раны и боль будут с тобой, как напоминание». «Я требую свое право!» Взревел тот и страшно выругался, а потом выплюнул. «Я буду биться за нее через 5 лет, в этот день!» «Ты можешь биться за нее в этот день через 5 лет, но девушка останется свободной, и кого выбрать будет решать сама!» Проговорил судья и повернулся к смотрящему. «Он твой!» Произошедшее было так неожиданно и дико, что Амра невольно пришла в ужас. Вот уж воистину бойся своих желаний. Но суд был еще не окончен. оставались свидетели. «Теперь вы», — проговорил Рохас. «Гир, Раго, Авид и ты, Клайд». Все четверо подобрались и замерли. Вид у них был настороженный и взволнованный. Бывшие друзья принца привыкли к безнаказанности, а сейчас все внезапно переигралось. «Это не просто лжесвидетельство, мальчики!» Он специально подчеркнул это уничижительной интонацией. «Ваши действия равнозначны измене. Вы понимаете это?» Наперебой заговорили все четверо, сбиваясь и нервно сглатывая. «Мы не лгали! Мы никогда! Нет, как можно! Мыслях не было, все произошло случайно!» Рохас некоторое время молчал, потом выдал неприязненно. «Обрить всех налысо! Лишайтесь привилегий! Пойдете простыми воинами!» «За что?» Громко выкрикнула одна из асур, оставшихся в зале, очевидно, родственница. «Они же ничего не сделали!» «Вот именно за это!» Отрезал Рохас и отошел в сторону. Тряхнул волосами и откинул назад голову. Видно было, что ему все это не доставляло удовольствия. Амра не знала, куда девать глаза. Такой осадок. И не понять, победа или поражение. Что через 5 лет в этот день? О чем он говорил? С кем собирался биться? А на нее смотрела вся эта толпа, она мгновенно стала тут героиней дня. Ее оценивали, к ней приглядывались, в основном настороженно, но у кого-то в глазах даже сквозила зависть. Все это было слишком для нее. Чувствовать себя призом, добычей, куском мяса. Хотелось крикнуть: «Диля, как ты вообще тут живешь?» Она вляпалась. Вот она, та экзотика, о которой предупреждала мама. И если бы не Шираз, и надо бы выразить переполнявшую ее благодарность, но ведь он даже не смотрел в ее сторону, а она не решалась на него смотреть, боясь выдать свои идиотские чувства. Он слишком ей нравился. И еще принц был бывшим женихом ее старшей сестры. От этого в груди поднималась глухая ревность, на которую она не имела права даже в мыслях. Между тем в зале уже началось движение. По знаку смотрящего стражи отвели Арса в сторону, а народ стал расходиться. Главное, ради чего все здесь собрались, определилось. Дальше уже должно было последовать наказание, а это не так уж интересно. Толпа сильно поредела, скоро там не осталось почти никого, кроме родственников. Видно было, что асурам не слишком понравилось решение судьи. Слышался ропот, поминали ведьм и хвостатых, но Арс действительно взорвался. Будь она просто свояченицей Гадесса, можно было бы списать все это на внутренние конфликты, но Амра — гостья. Она здесь по личному приглашению королевы. Это безоговорочный иммунитет. И она не какая-то условно-бесхозная ведьма, которую можно было прибрать к рукам. Она дочь Сахи Умранова, принцесса Нагов. Хамская выходка Арса приобрела политическое значение. И теперь он стоял у стены под охраной стражей, злой, напряженный, озирался, как затравленный зверь. Амра не могла на него смотреть. Его искалеченная рука, кисть выглядела ужасно, это затягивающиеся и вновь открывающиеся бескровные раны. И если так будет постоянно, как напоминание... В тот момент она просто защищалась и никак не ожидала, что могут быть такие последствия. Чем дальше, тем больше ее мучила совесть. Ну кто же мог знать, что так будет? Она всего лишь выглянула на улицу, ничего не предвещало беды, светило солнце. И вдруг в одночасье все стало так серьезно, страшно и жестоко. И часть ответственности на ней, ведь это ее мертвый дар. Она незаметно покосилась на осужденного, а он перехватил ее взгляд и резко подался вперед, прямо как хищник сквозь прутья клетки, и выкрикнул. «Смотри на меня!» Выкрикнул. «Через 5 лет я буду биться за тебя!» Амра отшатнулась. Ее, словно кипятком ошпарило, стало неприятно. «Заткнись, Арс!» Негромкий голос сбоку. Она резко обернулась. Шираз так и не ушел, стоял чуть в стороне, пристально смотрел на осужденного и спокойно ронял слова. «С кем ты хочешь биться? Ты что, не знаешь, что ведьма будет выбирать сама?» «А-ха-ха!» Зло расхохотался тот и ткнул в него пальцем. «По себе знаешь, это ведь тебя ведьма как тряпку кинула. Но я не ты! Я сумею взять свое!» Амру стало душить возмущение. «Да как он может? Как Шираз терпит такое?» Но тут Гадес приказал. «Увести его!» Как бы Арс не ярился, стражи попросту скрутили его. Он вырвался и, глядя на Шираса, крикнул. «Ведьма, смотри на меня! Через 5 лет!» «Ты не подойдешь к ней, Арс!» Глухо проговорил принц Асуров. «А ты мне не указ!» — выплюнул тот. «Ты больше никто, понял? Плевал я на тебя!» «Довольно!» Низко рыкнул смотрящий, подходя к Арсу вплотную. «Ты достаточно сказал. Можно было меньше позориться». И мотнул головой. «Уводите». Его, наконец, увели, и Гадес ушел следом. Теперь зал был почти пуст. Кроме них осталась только небольшая группа асуров, несколько мужчин и женщин. Они держались вместе и не уходили, как будто ждали чего-то. А напряжение так и висело в воздухе. Эта отвратительная сцена, развернувшаяся только что. У Амры до сих пор все дрожало внутри. Наконец она заставила себя встряхнуться. Хотела подойти к Ширасу, поблагодарить, но в тот момент ее окликнул Рохас. Он подошел к ним и стоял сейчас рядом с ней и ее отцом. Пришлось подавить порыв, повернуться и ответить «Да». «Я хочу принести извинения за то, что произошло». «Извинения приняты», — проговорил Саха. Роха склонил голову и взглянул на нее. «Я...» — Амра невольно сглотнула. «Ничего, я ведь тоже в какой-то мере виновата. Мой дар...» Говорила, а сама боковым зрением видела, что принц повернулся и медленно пошел к выходу из зала. Как будто нить из души потянулась за ним следом, и чем дальше он уходил, тем нить натягивалась больше. По всем законам нельзя было этого делать, но она все-таки оглянулась. «Вот о твоем даре я хотел бы поговорить», — сказал Рохас. «Черт! Да, конечно!» Она уже приготовилась к неприятному разговору, ее мертвый дар всегда был больной темой. Но тут вмешался Саха Умранов. «Одну минуту», — проговорил он. «Я сейчас вернусь». Кивнул Рохасу и отошел. Амра только успела заметить, что папа тоже пошел к выходу из зала. Но что там произошло дальше, она уже не увидела. Потому что одна из асур неожиданно подскочила к Диле, замерла в нескольких шагах от нее и выкрикнула. «Все из-за тебя, змеиное отродье!» Казалось, самый воздух зазвенел, а пространство дрогнуло. У Амры был шок, самый настоящий. В тот момент она перестала замечать, что происходит вокруг, видела только Дилю и ту асуру, посмевшую оскорбить ее. Как будто какая-то гудящая тишина повисла, время растянулось до бесконечности и замерло. Очень медленно Диля повернула голову и спросила: «Что?» «Что слышала?» «С каких пор драные подстилки подают голос?» Невозмутимо осведомилась Диля. А та вся багровыми пятнами покрылась. «Он все равно не будет с тобой!» Выплюнула, сжимая кулаки. «Скоро ты ему надоешь, и он тебя бросит!» Она злилась, а Диля слушала спокойно. Только губы кривились презрительной улыбкой. И в этом спокойствии было столько уничижительного, что та ярилась еще больше. Наконец Асура выкрикнула. «Все было хорошо, пока ты тут не появилась и не притащила сюда свою соплячку, сестру! Арс ничего не сделал! Почему мой брат должен мучиться?» «Потому что он лох». На какое-то мгновение Асура лишилась дара речи и аж задохнулась. Но замешательство длилось недолго. Она страшно выругалась на непонятном языке и дернулась к ней, выкрикивая угрозы. «Слабачка! Твое счастье, что ты спряталась за спиной Гадесса! Или...» И тут неуловимо вперед подалась Диля. «Или что?» «Или я тебя размазала бы прямо здесь!» Диля сложила руки на груди и, словно насмехаясь над противницей, спокойно бросила: «Попробуй». Все это давно вышло за грань разумного и превратилось в абсурд. Амра не могла понять, почему никто не вмешивается, что происходит, где Эрида, как она позволяет такое. А Эрида уже вышла из тени, уселась на подлокотник трона и смотрела на них с заинтересованной улыбкой. А Амра вдруг поняла: сейчас будет поединок. Это как в школе. Ты или докажешь, что с тобой надо считаться, или тебя будут гнобить. Но как же? Это же все серьезно. Она даже не успела додумать, все произошло настолько быстро. Асура и ведьма замерли друг против друга. Асура резко вскинула руки, их у нее вдруг стало целых 6, и вытолкнула на Дилю волну силы, чтобы сбить с ног. А ведьма не шелохнулась, так и стояла, скрестив руки на груди, только чуть склонила голову. И под ее взглядом все усилия шестирукой разбивались, словно о невидимую стену. Как та ни старалась ударить, не выходило ничего. Асуру стало охватывать пламя, сначала понемногу, вспыхнули руки, она рычала от злости, пытаясь сбить огонь. Но где там? Пламя разгоралось все больше, перекинулось на ее одежду и заполыхало. В конце концов она не выдержала, завизжала и бегом бросилась из зала прочь. А вслед ей несся громкий смех Эриды. Владычица Асуров подошла к Диле, обняла ее одной рукой за плечи и сказала: «Отличная работа. Теперь они крепко подумают, прежде чем вякнуть на тебя что-то». Потом она повернулась к маме на Иле, стоявшей тут же, но чуть подаль, и с видимым удовольствием произнесла: «Твоими дочерями можно гордиться». Вот теперь это была победа. Безоговорочная и полная. Внезапно все изменилось. Ушло волнение, остался только дикий адреналин от боя. «Черт!» — подумала Амра. — Это было здорово!